Глава 30. «Вы, Илмари Ахтович, меня простите, но это немного глупо. Они нас бьют, они наступают, а тут мы им. Сдавайтесь, мол. Да они посмеются и нашей листовкой подотрутся, тем более, что бумага у нас фиговая, немелованная, мягкая. И кому им сдаваться? Нам? Но они же отлично знают, что мы пленных все равно расстреливаем. Куда нам их девать-то?» Капитан Хокканен сердито засопел своей короткой трубкой и сердито посмотрел на меня. «Ну а ты что предлагаешь?» «Никаких оскорблений и призывов к сдаче. Вообще никакой политики. Любой солдат, даже солдат победоносной армии, скучает по дому. У большинства немцев большие семьи и своих детей они очень любят. Вот и надо размножить такой текст». Я задумался и ожесточенно потер нос. «Ну, что-нибудь типа, ну, только по-немецки. Папа, я жду тебя. Когда ты вернешься из России?» «Хорошо бы нарисовать мальчишку или девчонку, но это адский труд. Еще можно карту СССР и обозначить, какую часть территории они захватили. Только честно». Пусть посмотрят, какая это ерунда в сравнении с тем, сколько осталось, и подписать, сколько еще собираетесь воевать. Где-нибудь старые контурные карты взять, вон в школах по селам валяются никому не нужные. «Ну, у тебя голова», — признал капитан. «Я просто читал много». Около входа в землянку послышались шум, смех, и ввалился Сашка. Он был веселый и вел, обняв за плечи Ромку и его приятеля Витюху, которые 3 дня назад ушли на разведку и запропали так, что мы изволновались. Мальчишки были в своем репертуаре. Чумазые, в рванье, босиком, с сумками через плечо и улыбками во всю физиономию. «Есть хотим!» — вместо «здрасти» заявил Ромка. «Сейчас принесу!» — хохотнул Сашка. «Подаешь им, как в ресторане!» «Так, что нового?» Взял быка за рога Хокканин. Ромка пожал плечами. «Да, неуверенно», — сказал он. «Вроде и ничего, но так поглядишь». Он пошевелил пальцами с обкусанными ногтями. «Шевеление какое-то!» Он похлопал глазами и неуверенно дополнил. «Вроде бы собираются облаву проводить, но точнее не узнали ничего, как не бились. Наши то ли тоже ничего не знают, то ли боятся сильно». «Ага», — хмуро сказал Хокканин. «Да ну и ладно», — подал я голос. «Раз агентурная разведка молчит, так мы сходим, прихватим кого-нибудь и вытрясем все». «Никого вы не прихватите», — замотал головой Ромка. «Они только группами ходят, а затевается что-то точно. В Брянде рота гренадеров сидит уже 3 дня. Ничего не делают, просто сидят. Ни полиция, ни заготовители, ни охранные части. Гренадеры. А чё им тут сидеть? А они вот сидят. Вон Витюха даже у одного из лейтенанта гостил». «То есть как гостил?» — не понял Хокканин. «В каком смысле гостил?» «Да ну...» — Витюха, до тех пор помалкивавший, махнул рукой. «Я стоял там, ну, около бывшей МТС, где у них техника отстаивается. А тут этот лейтенант, молодой еще...» «Нет, для лейтенанта уже и не молодой. По-русски так чудно говорит, с акцентом, смешно. Подошел, заговорил, потом в казарму позвал. Ну, я пошел, а че? Ничего ж такого при мне нету. Изнутри посмотрел». Он накормил, шоколадку дал, только мы с Ромкой ее по дороге слопали. «Ностальгирует», — хмыкнул Хокканин. «Мерзавцы! Прав ты был, Борис, насчет детей. И что, потом отпустил сразу?» «Да я сам ушел», — Витюха почесал затылок. «Его окликнули, и я потихоньку в окно, оно там открыто было». Мальчишка еще подумал и поморщился. «Странный он какой-то, а может, у него правда дома сыновья, как я?» «Почему странный?» Я финкой затачивал карандаш, обдумывая текст листовки. Витюха помедлил, снова почесал затылок. «Да вел он себя как-то...» Странно, но именно в этот момент у меня словно звоночек в голове прозвонил. И это был звоночек из того прошлого будущего. «Вел?» — я поднял голову. В землянку как раз спустился Сашка с котелками, но я, встав, показал Витюхе на выход. «Пошли-ка на пару секунд». «Куда ты его?» — Хокко не начнулся от каких-то своих мыслей. «Мы сейчас», — отмахнулся я, — «быстро». «Ну чего?» — спросил Витюха, когда мы вышли наружу. Я огляделся и тихо спросил. «Ведь только честно, это может быть важно. Этот немец, он тебя лапал, ну, как девчонку?» Витюха покраснел сквозь загар и грязь, кашлянул и спросил. «А откуда ты знаешь, Борька?» Я поморщился, и он продолжал. «Ага, я еще и поэтому сбежал-то. Так, знаешь, паршиво как-то. Наверное, он сильно по своим детям соскучился, да и вообще, я же не маленький, чтобы нянчиться». «Ага», — протянул я. «Ладно, ерунда, выкинь из головы. Иди, лопай. А капитану Хокканину скажи, что я его прошу выйти насчет листовок». Витюха нырнул в землянку. Я посвистел, сплюнул, поморщился. Да, страна чистого наива. Головы друг другу отрывать умеют, ого как. А про такие вещи... «Борис, ты вообще охамел?» Это появился капитан. «Может, еще свистом меня вызывать будешь? Что у тебя с листовками?» «Ничего, Илмар Яхтович», признался я. «Тут дело в другом. Паскудное дело, кстати, но может быть для нас полезным. Вы простите, вы знаете, кто такие гомосексуалисты?» «А при чем тут? Ну, знаю, читал. А кто такие педофилы?» «Кто?» Илмар Яхтович свел белесые брови. Я вздохнул. «Они, ну, в общем, это любители детей. Я сейчас поговорил с Витюхой». Я коротко пересказал свои подозрения. Точнее, это была уверенность. Нам на уроках ОБЖ описывали признаки, по которым можно распознать наиболее распространенные типы извращенцев. Но для капитана РККА все это оказалось откровением. Если бы у него в зубах была бы трубка, он бы ее уронил. «Борис, откуда ты это знаешь?» «Ну, я развел руками. Я тоже читал. Наверное, больше, чем вы. Да тут и не в этом дело. В Германии за это дают 5 лет концлагеря. Я точно знаю». «Ты хочешь?» Хокканин сильно взял меня за плечо. «Борис, это мерзко». «Да нет, что вы!» Я почти испугался. «Честно, слово, я и в мыслях не имел наших младших. Нет, нет, Илмар Яхтович, вы не поняли. Но можно припугнуть этого лейтенанта, взять на понт. Я уверен, это получится. Вот, послушайте». Автостанции не было. Вместо нее тут оказался машинный двор, который Ромка и Витюха назвали МТС. За колючей проволокой различались под брезентовыми пятнистыми тентами угловатые коробки. Церковь сохранилась, но она была закрыта и даже заколочена. А в общем-то Бряндина предстояло измениться к 2005 году очень мало. Мы с Сашкой шагали по улице неспешно и уверенно, с оружием и не скрываясь. На нас были черные куртки с голубыми обшлагами и воротниками, черные кепи, гражданские штаны, своя обувь и повязки полицейских. И все равно мне казалось, что на нас смотрит каждый встречный немец. Смотрит и знает, кто мы такие и что нам нужно. И дело не в нашей молодости, сопливости, прямо скажем. Нервы. «Вон он!» — сквозь зубы процедил Сашка. И я увидел, что из здания клуба вышел высокий офицер лет 30, козырнул часовому и направился в нашу сторону. Никаких внешних признаков извращенца в нем не было. Впрочем, если бы этот вопрос решался так легко, то у балетмейстеров и руководителей кастинговых проектов не было бы проблем с подбором персонала, а милицейские сводки не так пестрели бы детскими портретами с надписью «Разыскивается». «Говорить буду я». Также тихо определил я роли, ускоряя шаг. Офицер шел навстречу, без интереса скользнув по нам взглядом, и скроил недовольную гримасу, когда я, козырнув, обратился к нему. «Герр лейтенант, разрешите обратиться?» «Слющаю», — процедил он. «Дело такое», — я огляделся. «Вы не подскажете, в какой концлагерь помещают тех, кто трахает мальчиков?» Я оказался прав. Немец побледнел, но тут же постарался взять себя в руки и брезгливо спросил равнодушным тоном. «О чем ты говоришь?» «В частности, о вчерашнем визите поберушки, которого вы угостили шоколадом, но своего не добились. А вот другие случаи, пересказать вам их?» «Подозревая, что и там, откуда вас перебросили, в Европе вы занимались тем же, но тут не Европа». «Русси швайны!» Он взялся за кобуру, но тут же увидел, что Сашка, словно бы невзначай, целится в него из ППШ. «Ах, зо, кто вы есть?» «Общество по борьбе с извращенцами», — любезно представился я. «Следим за вами уже довольно давно. Я блефовал, но кажется удачно. Так как насчет обыска и концлагеря? Какой печальный конец службы. Насколько мне известно, Крепо к таким вещам относится резко отрицательно. И до концлагеря вас могут и не довести». Примечание. Крепо. Криминальная полиция. Как это ни странно, но на оккупированных территориях германские власти боролись не только с партизанами, но и с уголовниками, спекулянтами, извращенцами и бандитами. Короче, со всеми теми, с кем борются обычные власти. Этим и занималась криминальная полиция, нередко конфликтовавшая с военными властями. «Вы из криминальполицай?» Немец снова побледнел. «Оу, хильф год!» «Мы не из полиции», — покачал я головой. «И у вас остаются шансы продолжать службу, и если не развлекаться с новыми, то, по крайней мере, рассматривать фотоснимки старых партнеров». Я видел, что снова попал в цель, у немца перекосился рот. «Ви родственник, вчерашний мальчик?» Он сглотнул. «Но я не трогать его?» «Во-первых, вы его трогали», — возразил я. «А во-вторых, нам просто нужны несколько ответов на несколько вопросов, и все. Больше вы нас не увидите, разве что в прицел, но это другое дело». «Вы партизан?» — немец приоткрыл рот. «Вопрос первый», — я улыбнулся. «Ваша рота, что она тут делает?» Довольно долго немец молчал. Я занервничал. Если он сейчас взбрыкнет, то мы погорели. А вот чувство долга у немца этого времени вполне может оказаться сильнее чувства страха за личную безопасность. Наверное, если бы мы захватили его и вывезли в лес, он бы отказался отвечать. Но в этот момент я и увидел, как в нем словно бы что-то переломилось. Страх перед стыдом пересилил. «Участие в оплафе», — сказал он. «Большой охот! Кольцо!» — он показал пальцами. «Вокруг лес!» «Какие силы привлечены?» — спросил я. «Наша рота легионерин. Эсти 300. Полицай зо 200. Ein марширен рота Норге 100. Гранатенвефре 3 панцерваген, 4. Он провел рукой по воздуху. Примечание. Офицер перечисляет. 300 эстонских легионеров, 200 полицейских, маршевая рота норвежцев, 100 человек, минометы, 3 танка. 4 самолета, сказал я. Что еще? Das ist fertig. Он вдруг скривился в улыбке. Примечание. Этого довольно. Это будет сегодня, а вы пришли поздно. Мы с Сашкой переглянулись. Нельзя было подавать вид, что наши угрозы в сущности потеряли смысл. Я заставил себя улыбнуться. «Ну что ж, мы и приятно поговорили», — я козырнул. «Думаю, вам захочется продолжать этот разговор снова. Всего хорошего». Он сказал «сегодня». Мы с Сашкой быстро шли по выгону за околицей. Облава, кольцо вокруг лесного массива, даже с авиацией. «Надо срочно в отряд!» Сашка ускорил шаг почти до бега. «Туда и идем, черт!» Навстречу нам шагом ехали трое полицейских. Один пожилой мужик со впалыми щеками, двое моложе. Мы замедлили шаг, на ходу козырнули. Но кавалеристы направили коней нам наперерез, и старший спросил: «А вы кто такие? Из какого отряда?» Собственно, этот вопрос делал дальнейший разговор бессмысленным. Я улыбнулся. «Да вы что, дядечка? Вот, смотрите». Я правой рукой полез за отворот куртки, достал блокнот. «Вот». Он нагнулся, и я, обхватив его за шею, всем весом повис на нем, левой рукой вогнав финку под ребра. Сбоку дважды глухо шмякнул Штейр. Сашка стрелял через карман. Кто-то застонал. Я стащил тело с седла, оттолкнул его в сторону. Один полицай еще корчился на траве. Сашка присел, полоснул его финкой по горлу. «Я плохо езжу», — сказал я. «Скачи вперед, я следом, как смогу». «Нет», — Сашка взлетел в седло. «Борька, скачи сразу к ленинцам, предупреди их, чтоб уходили. Потом найдешь нас. Скачи!» И первым бросил коня в галоп к лесу. «Ай!» — я ткнул своего каблуками, ударил ладонью по крупу. «Ай!» Я очень спешил и понимал, что опаздываю. Без всякой пощады, подгоняя коня, который уже начал засекаться, я услышал дальнюю стрельбу, густую и частую, и понял, что это уже ведет бой чье-то охранение. Наши. Взрыва, охотников или, может, ленинцев, к которым я спешу. Сам я пока никого не встретил. Конь временами засекался и хрипел, но я бил его каблуками, колотил ладонью, ругался и думал только об одном – не вылететь из седла. Мне казалось, что я загнал его, но когда мы выскочили на одну из просек, он пошел быстрее. За собственным дыханием, храпом коня, треском и стуком я не сразу понял, что слышу еще один звук. А когда разобрался, было уже поздно. Сперва я не понял, что это за тень мелькнула надо мной. Но когда биплан развернулся обратно и дымные трассы пуль заключили меня в коридор, я заорал от ярости и досады и снова повернул в лес. Позади резко бухнуло. На просеку упала бомба или граната. Я пригнулся. Толстая ветка прошла над головой. Дорогу я всегда запоминал хорошо и знал, что скакать мне немало, но не боялся срезать пути. Я пролетел через деревушку, где мне вслед ошалело смотрели те, кто попался на улице. А за околицей, перед полем, самолет появился вновь. Не знаю, искал ли он меня, вряд ли. Скорее всего, просто патрулировал, но мне от этого легче не становилось. Это был ужас. Я мчался галопом, пригнувшись к конской гриве, а он снова и снова крутил виражи, поливая меня из пулеметов. И поле было бесконечным, а лес где-то далеко-далеко, а воздух ревел и выл. Потом слева с треском разорвалась бомба. Я услышал шлепки и ощутил передавшийся мне удар. И полетел наземь через шею закувыркавшегося коня. тяжелое копыто мертво ударилось в землю рядом с моей головой. Я вцепился в траву и остался лежать. Биплан ушел за лес, и тогда я побежал. Временами мне казалось, что бежать больше нельзя, физически нельзя. Куртку и кепи я бросил, дышать было нечем. Воздух лез из легких обратно и имел привкус рвоты. Но впереди, а дорога была прямая, не стреляли, и это был хороший знак. Я бежал и бежал, бежал и бежал, ног не чувствовалось совсем. И при каждом шаге деревья качались и падали на меня. Потом я заспотыкался, и когда выправился, то увидел дрожащую в дереве стрелу с широким оперением. «Индейцы?» Я отшатнулся в сторону, пригнулся и побежал быстрее, хотя это было невозможно. А потом оглянулся. За мной бежали двое. Они походили на ожившие кучи хвороста, и я понял – масхалаты. Они бежали быстро, и в руках у них были ножи с черными лезвиями. Так я впервые увидел егерей. И поняв, что раз они не стреляют, то я близко от цели, вскинул МП. И они растаяли, а через минуту меня схватили, повалили, но это были уже наши.